Общественный пункт охраны порядка. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девушка. Я закрыл, раскрыл всемирный заговор. У меня сосед, он страшный преступник, он поддерживает пенсионную реформу. Он голосовал за Путина и за Единую Россию, то есть он А это разве преступление? Каждый человек Но он же может терпилоид. голосовать за того, за кого он хочет. Не, дело в том, что он получает 5 А тысяч потом в вы месяц. же не знаете, за кого он голосовал. Он сказал, Голосовать что это тайное. понимаете, у него крайняя форма олигофрении, А с дебилизма. какой, а из какой он квартиры? Он из 18-й квартиры, он носит футболку с Путиным, то есть это уже клиника, вы понимаете. Только психически больной Даун может носить футболку с Путиным. И он этим гордится. Ну, и говорит, что... Это желание каждого. Тут, как говорится, кто хочет с медведем носить, все с черепами носят. Всякими. Нет, так черепа это одно, но тут с Путиным, понимаете, это как вождизм какой-то. Он дело в том, что говорит, что это не только его убеждение, а то, что благодаря санкциям мы только богатеем. Он получает 5000 рублей в месяц, и он говорит, что вот смотрите... Он не может получать 5000 рублей в месяц, потому что у нас минимум 11 тысяч. Так он неофициально работает, это, конечно, очень редкое явление сейчас. Если он пенсионер. А он не пенсионер. Ну, он инвалид, наверное. Ну да, он инвалид, да, у него косоглазие есть. Владимир Александрович, давайте с вами так решим. Как его фамилия соседа вашего? Кажется, его фамилия, сейчас дайте вспомню. А мой-то телефон как-то вы откуда узнали? Андриенко, кажется. А мой-то телефон вы откуда узнали? Ваш телефон из справочника. Мне газету под дверь сунули из рук в руки. Там телефон был. Там написано ваш Владимир местный участковый. Да. Ага. Хорошо, Владимир Александрович, я тогда выясню, а потом вам перезвоню. Да, еще сосед, я же не дорассказал. Он дело в том, что портрет Путина изобразил на лестничной клетке. Это не преступление. А вы же не знаете, из чего он его изобразил. Он его из фекалий своих, из фекалий нарисовал Путина. Вы представляете, какой запах в подъезде? Это не преступление, Владимир Александрович, это не преступление. Из фекалий нарисовал. А жену вашу хоронить надо. Значит, детей у вас нет, вам помочь. Не, нету. Только крысы есть. Я их отгоняю от жены. За продуктами вы ходите сами со своей. Да, хожу. Мне вот только крыс потравить. У меня крысы завелись. Скажите, а вы это самое, на каком? Вы на первом этаже живете, да? Да, да, да, да. Тут крысы только. А сколько вам лет? Ой, мне 81 год уже. Какого вы года рождения? Ну, 81 год, это же посчитать нужно. 81. Вы помните, с какого вы года рождения? Ну, дело в том, что, понимаете, я детдомовский, там... Дайте я сейчас свои документы возьму. Хорошо, не надо. Все. Владимир Александрович, все, я кладу трубочку, я перезвоню вам на следующий день. Я 37-го года, 37-го, я вспомню. Смотрите, дело в том, что крысы тут жену хавают периодически. То есть я когда ухожу в магазин за продуктами, они в ней живут, они ее едят. Будем решать вопрос с похоронами вашей жены. Хорошо. Ага, хорошо, спасибо. Блин, вот это охуеть.